Тайлун падает ниц перед небесным императором. «Здесь тысячи островов», — сказал Ху Фэйцинь, — «и все обитаемы». «Небесные звери любят уединение», — ответил Циньлун. «Поэтому острова не густо населены. Некоторые не населены вовсе. Этот остров — исключение из правил. Все собрались здесь, потому что одержимы беспокойством за Тайлуна. Когда все наладится, небесные звери разбредутся по своим островам. Что может быть лучше тихой и спокойной жизни в собственном логове?» «Как я их понимаю», — со вздохом сказал Ху Фэйцинь. Он справился с собой и продолжил идти. Циньлун предупредительно отставал на полшага, как и требовал небесный этикет. «Скажи, Циньлун, ты дракон ветра?» — спросил Ху Фэйцинь, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. «Почему вы так решили, Хуанди?» — удивился Циньлун. «У тебя впечатляющая скорость. Я едва смог тебя разглядеть, когда ты появился, чтобы, встретить меня». «Хуанди слишком добр», — с поклоном сказал Циньлун, как и подобало отвечать на услышанную из уст небесного императора похвалу. «Я считаюсь драконом воды». «Считаешься?» — не понял Ху Фэйцинь. «Видите ли, каждый дракон обладает властью над всеми стихиями, но что-то всегда получается лучше остального. Разделение весьма условно. Драконы не заботятся о рангах». «Вот как?» — сказал Ху Фэйцинь задумчиво. «Скорость воды может сравняться со скоростью ветра, а иногда даже превосходит ее. В мире смертных Ху Фэйцинь видел, как разливались реки и опрокидывались моря». «А Тайлун?» — спросил Ху Фэйцинь после. «Тайлун одинаково хорошо владеет всеми стихиями, потому он и Тайлун», — сказал Циньлун. «Логично», — подумал Ху Фэйцинь. «Дворец царя небесных зверей», — сказал Циньлун, останавливаясь. «Дальше я не смею следовать». В нескольких шагах впереди стоял дворец, роскошеством способный потягаться даже с небесным дворцом, поскольку был выстроен из белого нефрита. Колонны, поддерживающие террасу, были выточены в виде стоящих на задних лапах драконов и упирающихся хвостами в небесную твердь. Черепица на крыше имитировала чешую дракона или была ею. Дворец был выше небесного. В этом Ху Фэйцинь смог убедиться, шагнув под его своды. Залы были не просторные, а скорее пустынны. За исключением ширм здесь вовсе не было предметов интерьера. Ху Фэйцинь подумал, что драконы не обставляют своих логовищ по той простой причине, что им негде будет развернуться в своей драконьей форме. Любое жилище должно быть рассчитано на размер владельца, будь то лисья нора или дворец дракона. Но здесь все равно было красиво, даже несмотря на пустоту и жутковатые отзвуки эха в залах. «Лаолун уже должен был меня почуять», — подумал Ху Фэйцинь, прикидывая, как далеко во дворец ему придется зайти, чтобы разыскать Тайлуна. Дворец был устроен проще, чем небесный дворец. Здесь не было лабиринтов, коридоров и смыкающихся и переходящих из одного в другой павильонов, но в стенах залов, мимо которых или которыми Ху Фэйцинь проходил, было бесчисленное количество дверей или дверных проемов, а внутреннее пространство пропахло драконами, поэтому Ху Фэйцинь не мог определить точное местонахождение Тайлуна. Как раз когда Ху Фэйцинь решил воспользоваться небесным зрением, чтобы упростить себе задачу, отзвуки эха в глубине дворца стали громче. Создавалось впечатление, что кто-то бесперебойно с треском открывает дверь за дверью, и звук все приближался. Ху Фэйцинь остановился и стал ждать. Если Циньлун говорил правду, и во дворце нет других драконов, то значит, в сторону Ху Фэйциня направлялся сам Лаолун. А судя по скорости, он почуял Ху Фэйциня и опознал его ауру. Поэтому незачем идти ему навстречу. Лучше подождать, чтобы не столкнуться лбами. Звук приближения затих ненадолго и стал доноситься с противоположной стороны, из чего Ху Фэйцинь сделал вывод, что коридоры дворца Тайлуна закольцованы, а двери приводят к нужному уровню дворца. Ху Фэйцинь развернулся лицом к той, из которой, по его расчетам, должен был появиться Лаолун. Он не ошибся. Скоро дверь распахнулась, и Ху Фэйцинь увидел Лаолуна. Выглядел тот не лучшим образом. Его одежда была измята, а волосы спутаны. Синь глаз выцвела. Под глазами темнели круги явно от недостатка сна. Да и вообще его лицо исхудало. Небесные звери, насколько знал Ху Фэйцинь, недугам подвержены не были. но ведь отчего-то не показывался Лаолун на глаза своим подданным. «Хуанди!» — скрежещущим голосом произнес Лаолун. «Лаолун?» — счел нужным сказать Ху Фэйцинь. «Прости, что потревожил, тогда как ты никого не желаешь видеть». «Хуанди!» — повторил Лаолун. Ху Фэйцинь прищурился. Ему не слишком понравились интонации в голосе Лаолуна. «А ну как вышвырнет меня отсюда?» — подумалось Ху Фэйциню. Ведь он вторгся в личное пространство другого существа без позволения. Ху Фэйцинь поёжился и заметил. «Уж лучше называй меня, как и прежде, Хушенем. Я сыт по горло величиями в небесном дворце. Друзьям не полагается звать друг друга так». «Хуанди», — опять сказал Лаолун. Голос у него был надтреснутый, точно сорванный, начисто лишённый выражения. «Он меня хотя бы слышит?» — невольно подумал Ху Фэйцинь и, широко раскрыв глаза, невольно попятился, потому что Лаолун вдруг грохнулся перед ним на колени, сцепляя руки так, что кости пальцев захрустели, и ударился лбом в пол с такой силой, что весь дворец недовольно загудел. «Хуанди, помоги мне!» — полным безысходности голосом сказал Лаолун.